Глава 23. Приступы раздражения зачастили. Судя по всему, я теряю контроль над своей жизнью, ведь снова закипаю от бешенства. Хотелось думать, что всему виной долгое отсутствие полноценного отпуска. Но сейчас же я, блядь, отдыхаю. Стоило на 2 дня отлучиться, как небеса у всех разверлись, и магма из них захлестала. Посторонние люди рядом с моими близкими, косяки на работе в бюро, о которых я даже не знал, беременность Яры. Прикрываю глаза, задерживая дыхание. Не помогает. Новость о скором пополнении в семье Нагорных произвела на меня большее впечатление, чем та, что в бюро прямо у меня под носом творится беспредел. Не то чтобы я был против детей, просто не в восторге, но это несущественно на фоне главного. Яре пока что рано, она до конца не восстановилась после катастрофы. Едва ли не переругавшись с Русланом, решил свалить побыстрее к себе в номер, чтобы лишнего не сказать, вернее того, что о нем думаю. Эти вспышки неконтролируемы, абсолютно никак. Только приняв их, я смог с ними справляться, направляя высвобождающуюся энергию в иное русло, в работу. В юности же о принятии себя речи не шло. Только выходя на ринг или рейдж, я чувствовал себя дома. Там агрессия как раз-таки уместной была. Мысль о Юле придает сил. Как-то слишком быстро все изменилось. Тяжело терять свою независимость. Отношения, в которых право принятия решений есть только у тебя. Когда подстраиваются под тебя, а не ты. Великолепно. Но загадка под названием Юля меня так и манит. Еще никогда я не был так близок к тому, чтобы распрощаться со своей свободой. Приподнимаю руку и провожу магнитной картой по замку, открывая дверь в номер. Свет не включен, окно зашторено. Но сквозь плотную ткань все равно в комнату попадают рассеянные лучи солнца. Юлю замечаю не сразу. Она сидит в кресле, смотрит в одну точку, не двигаясь, и, кажется, даже не дышит. Реакции на мое появление ноль. Где бы взять сил на ее загоны? «Юля», — зову негромко, щелкаю выключателем. Ее передергивает, тут же голову поворачивает и смотрит на меня. Встречаюсь с ней взглядом, и мое раздражение тает в секунду. То, что я вижу в синих глазах напротив меня, не на шутку пугает. Печаль, сожаление, острая боль. Затем она зажмуривается, голову опускает. Впервые вижу, как Юля теряет власть над собой. Она всегда собрана. «Извини, я задумалась», — произносит, откидываясь на спинку кресла. «Думала, ты попозже вернешься. Ты поговорил с женщиной? Сможете помочь ее семье?» Ее голос подрагивает, будто она готова расплакаться, но сдерживается изо всех сил. Подхожу ближе, сажусь перед ней на корточки. Накрываю своей ладонью ее, сомкнутую в кулачок и, как всегда, холодную. Подушечкой большого пальца глажу костяшки. Просовываю большой палец в ее кулак и обхватываю задеревеневшие пальцы. Юля руку не вырывает, уже хорошо. «Что случилось, Юль, пока меня не было?» Спрашиваю приглушенным голосом. Не хочется давить, когда она в пришибленном состоянии. Юля качает головой из стороны в сторону, плотно сжимая губы. Несколько секунд нас поглощает тишина. «С Ярой что-то не поделили?» «Вполне вероятно. Они очень похожи. Стал понимать это только недавно. Не самые общительные барышни. Как известно, мы редко поощряем присущие нам самим черты в других людях. Нет, она хорошая, очень добрая, но не приставучая. Я рада, что ты нас познакомил». Из уст Юли это звучит почти как признание в любви. Не уверен, что она может сказать, что рада нашему с ней знакомству. «Из-за чего тогда ты тут заперлась?» Несправедливость меня угнетает сильнее, чем вид споротой грудной клетки. Свободной рукой Юля проводит по лицу. Это ужасно. Беззащитность невиновных перед системой. Как бы ни было смешно, мы живем в правовом государстве. Отсутствие человечности в некоторых отдельно взятых субъектах сказывается негативно, малышка, но все в наших руках. Юля издает сдавленный смешок. «Ну все, прекращай. Обещаю, что решим вопрос с пацанами, без судимостей», — добавляю. Наклоняюсь и касаюсь губами тыльной стороны ее ладони. «Все усилия приложу, лишь бы ты не расстраивалась». Можно считать, им повезло. Так совпало, что как раз в этот момент мне надо произвести на девушку впечатление. Не успеваю понять, как это происходит, но Юля уже виснет на моей шее, чуть ли не заваливая на пол. А почему бы и нет? Специально откидываюсь навзничь, тяну Юлю за собой. Касаясь затылком пола, мысленно прошу неизвестные силы о том, чтобы горничные Алеева были ответственными, тщательно и своевременно проводили влажную уборку. «Ты ведь мог удержаться», — с показным укором шепчет мне Юля в шею. «Не захотел?» Стискиваю ее в объятиях, чтобы ненароком она с меня не свалилась. Как по мне, мы чудесно устроились. «Димочка, 4-й десяток». Встряхиваю негодейку. «Вообще-то неприлично напоминать мужчине о его возрасте». «А седина на висках тебе о нем не напоминает?» — спрашивает с вызовом. «О, да я посмотрю, ты охренела, малышка!» Резко, все так же крепко держа свою ойкающую ношу, поднимаюсь с пола. «Будем перевоспитывать!» Звонко шлепаю ее по заднице. В несколько шагов преодолевая расстояние до кровати и кидаю ее на матрас. Юля, почувствовав под собой поверхность, старается отползти, но не успевает, потому что я ее обхватываю за щиколотку и тяну на себя. «Правда или действие?» Спрашиваю, нависая над ней. «Огласите, пожалуйста, варианты подробнее», произносит, вдернув подбородок. «Откуда в ней только резвость берется?» «Или ты говоришь мне, что на день рождения получить хочешь, или я тебя трахаю». Специально выбираю слово грубее. Смущать ее мне по-прежнему доставляет удовольствие. Но не тут-то было. Юля резко изгибается и тянет ручонки к молнии на джинсах. Вот уже слышится характерный звук открывающегося замка. Только посмотрите, даже глаза не закрыла. Смотрит на меня с вызовом, мол, начинай. «Долго еще ждать?» — подгоняет. Похоже, не только меня одолевают резкие перепады настроения. Готов поспорить, за пару минут до моего появления Юля плакала, а сейчас уже вот вполне себе довольна жизнью и готова совокупляться. Последние несколько слов произношу вслух. На этот раз срабатывает. На ее щеках появляется румянец. Фух, моя девочка в деле. Тяга видеть ее неловкость непреодолима. «Вообще-то, развратный и ненасытный арктический чиж, я планировал узнать, что бы ты хотела получить к празднику. Угадать самому у меня точно не выйдет. Даже пытаться не буду». Говорю, попутно стягивая с Юли джинсы, открывая взору идеальные упругие бедра. «Думаешь, в Арктике обитают чижи? Очень сомневаюсь, но можно проверить». Она дергается в сторону, словно бы пытаясь подняться. «Тему не переводи, лежи смирно». Одной своей рукой фиксирую две небольшие ладони над головой Юли. Очень много времени сегодняшней ночью я думала о том, как же она справлялась. Не только со службой, в целом по жизни. Зачем своими же руками усложнила себе жизнь в разы? Все будет так, как ты захочешь, но сначала надо выдать интересующую меня информацию. Свободной рукой поднимаю ее свитер, открывая для себя доступ к ее груди. Очень кстати, застежка бюстгальтера находится спереди. Просто прелестно. Пересаживаюсь так, чтобы коленями удерживать ее бедра. Явно ведь сейчас вырываться начнет. При ярком свете на ее грудь буду пялиться. Ужасная вольность. Замок едва слышно щелкает. Юля, упираясь лопатками в постель, выгибается. «Дима, блин!» Слышу ее недовольство, натягивая свитер еще выше и перехватывая край рукой, которая держит запястье Юли. «Все, не ругайся, я тебя спрятал». Не думаю, что ей нравится лежать с закрытым одеждой лицом, но мне охренеть, как по вкусу смотреть на ее грудь. Стоит только к ней прикоснуться, как соски тут же сжимаются. Обалденно отзывчивая девочка. «Я носки очень люблю, прямо очень. Это после начала службы пришло. Там носки хорошие на вес золота. К берцам не любые подходят. Так что можешь их подарить, пар 10. Хотя ты же любишь производить впечатление, давай 30, а лучше...» Ее болтовня переходит в стон. Виной тому я, не удержавшись, прикасаюсь к соску языком. Уверен, что это надолго, то, что я чувствую. Раньше мне не доставляло удовольствия после секса в обнимку лежать. Просто молчать или болтовню чью-то слушать. Хотя, надо признать, до Юли мне никто в постели и не рассказывал, что берцы придумали в годы Второй мировой войны для десантников, так как военные сапоги того времени плохо фиксировали голеностоп, что приводило к частым травмам при осуществлении прыжков с парашютом. «Часто самой приходилось прыгать?» Спрашиваю, когда Юля гладит мой живот кончиками пальцев, заставляя мышцы непроизвольно сжиматься. «В Сирии я входила в состав отдельного медицинского отряда ВДВ. Так что да, приходилось. Поблажек за то, что ты медик или девочка?» Юля смеется, будто вспоминая что-то. «Не делают. Ты точно такой же десантник. Надо уметь стрелять, прыгать с парашютом, окопы копать». «Чего ты смеешься?» — щипает меня. «Саперная лопатка — вообще вещь незаменимая. Хочешь, окапываешься ей. Хочешь, рубишь кустарник или проволоку. Хочешь, пищу готовишь. Можешь взять меня в поход, я тебе покажу. Кстати, как оружие тоже. Где-то у меня была памятка по физической подготовке. В ней прописаны приемы с использованием лопатки. Обезоруживающие, тычки, наотмашь. После последнего точно хочу с тобой в поход пойти. Желательно место безлюдное». Беру ее руку и, поднеся к губам, начинаю целовать каждый пальчик по очереди.